Для начала я обязан предупредить, что все лица, принимаемые в гильдию со стороны, обязаны сдать экзамен на соответствие заявленному кругу либо предоставить подтверждающие документы. Подтверждающими документами служат диплом или справка, выданная организацией, с которой у гильдии заключен договор о взаимном признании. У вас есть такие? Сомневаюсь. Если у кого-то и были, то сгорели. Значит, экзамен. Жестких критериев нет, в основном смотрит на развитость золотого тела, но кое-какие практические навыки надо будет продемонстрировать. Поэтому рекомендую заранее изучить требования комиссии. После экзаменов вы получите справку сведения с перечислением количества и уровня знаний магов вашего клана. На ее основании ваш глава будет договариваться с руководством гильдии об условиях вхождения, то есть о сумме ежегодных взносов, о величине лимитов на изготовление дорогостоящих артефактов, какое количество бойцов вы обязуетесь предоставить после вхождения. Сплошные ограничения. Так ведь достоинств у членства намного больше. Доступ к медицинскому обслуживанию, причем со значительными скидками для своих. Доступ к библиотекам и учебному центру, вы получите право нанимать там инструкторов. Возможность размещать заказы и покупать материалы по внутренним расценкам. Не буду перечислять весь список, он весьма велик. Вы сами постепенно узнаете все, полезное вам. Скажу лишь главное, гильдия дает безопасность. То, что нельзя получить больше нигде. Состроив скептическое выражение лица, внутренне я с чинушей согласился. В истории триединства случалось всякое, от бунтов до масштабных диверсий врага, городу и жителям здорово доставалось. Тем не менее, быть магом значит постоянно ходить по краю. Процесс обучения сложенный, бывает, для ученика завершается фатально. По носителям золотого тела в любой заварухе бьют первым, поэтому смертность в сражениях высока. Забиться в глуши сидеть тихо не выйдет, конкуренты навестят, кровники, феодалы сюзерены не позволят отсидеться. Маги являются привилегированным классом, они не могут избежать службы. Что остается? Либо стать настолько сильными, чтобы боялись связываться, либо объединяться под эгидой одной организации. Первый вариант еще ни у кого не получился, рано или поздно потенциальных гегемонов коллеги раскатывали в пыль совместными усилиями. Что дальше? После подписания договора присоединения, вам будет выписано разрешение на покупку собственности на территории внешнего города, или выделен земельный участок, если хотите строиться самостоятельно. Через 10 лет, при условии верной службы гильдии, вы сможете подать заявку на получение земли во внутреннем городе. Надо думать, ценник на недвижимость в триединстве высокий. У нас сейчас не особо много денег. Гильдия выдает суды новым членам, вполне реально договориться. Если найдете поручителей, то суда может оказаться беспроцентной. Под поручителями вы понимаете глав великих кланов, не только. Также подойдет любой чиновник 6-го ранга и выше. Вы осведомлены о ранговой системе? Поверхностно. Чем выше должность, тем выше ранг. Первым рангом являются глава, председатель совета и верховный судья. Полномочия каждого ограничены сроком в 10 лет. Все избираются советом кланов, возможно повторное избрание. Со всем уважением, вряд ли вам удастся быть полезным кому-то из них. Однако привлечь внимание кого-то менее значимого, но влиятельного, весьма возможно. Самое забавное, что у каждого из трех верховных руководителей гильдии имеются собственные, подконтрольные только ему силовые структуры. Особый отряд у главы, гвардия совета у председателя и следственный комитет судейского департамента. Боевики там хорошие, но, исходя из косвенных признаков, в основном данные структуры занимаются слежкой друг за другом. Разделение началось с момента основания триединства, когда каждый из постов оказался закреплен за одним из великих кланов. С тех пор, конечно, многое изменилось, но, к примеру, вассалы Ревских до сих пор составляют большую часть судейских, а ведь есть еще силовики общего подчинения, ополчение, та же армия, собираемая только на время ведения войны, чьим верховным главнокомандующим является глава, разведка, чей шеф назначается тоже главой, но совет имеет право вызвать его для отчета и сместить в случае необходимости. Контрразведка, надо думать, именно они за мной приглядывают, тесно сотрудничающие с судейским корпусом, их функции частично пересекаются. То есть в гильдии изначально заложена очень продуманная система сдержек и противовесов, мешающая собрать власть в одних руках и позволяющая разрешать спорные ситуации более-менее объективно. Глава 12. У меня есть черта, иногда здорово мешающая делу, но чаще все-таки приносящая пользу. По моему мнению, вопрос должен вылежаться. То есть не нужно принимать решение сразу, даже если оно видится очевидным, лучше подождать. Могут появиться какие-то дополнительные факты, нюансы, аргументы за и против, проявится реакция заинтересованных лиц. Возможно, что-то следует уточнить или указать исключение из вводимого правила. Поэтому после двух недель, проведенных в триединстве, я свалил. В смысле, уехал из города. Полученная в гильдии информация требовала осмысления, мозг присытился новыми впечатлениями и нуждался в перезагрузке. Хотелось посидеть в тишине, чтобы разложить по полочкам увиденное, определиться с дальнейшими действиями. Слишком много сведений требовалось осмыслить. Кроме того, со стороны местных контрразведчиков пошло непонятное шевеление, они то ли заподозрили меня в чем-то, то ли включили чужака в свою комбинацию. Так что маг из клана Швецов город покинул, хотя при других обстоятельствах имело бы смысл задержаться еще. Отдохнуть, к сожалению, не удалось. Планы изменились. Впрочем, чтобы отпуск проходил дольше 3 дней и не прерывался внезапно, надо другую должность занимать. Получается, они поссорились с местными баронами, и князь внезапно встал на их сторону. Именно так, старший. Баронская вольница князю надоела, они в последнее время нагловато себя ведут. Вот и решила столица окраину слегка укоротить. Деньги, опять же, лесовики в казну приносят, пусть и не самые большие, но стабильно. Все равно немного странно. У них тут сословное общество, князь должен был поддержать дворян. Знаешь, что, подумав, приказал я, прикажи агентам, пусть узнают о ситуации подробнее. Вдруг кто-то из аристократов имеет среди лесовиков свой интерес, и в ситуацию с баронами вмешался. Если мы собираемся с аборигенами плотно работать, надо понимать, кому рискуем ноги оттоптать. Уши Святослава довольно дернулись. То есть ты не против? С чего мне быть против? Затраты мизерные, потенциал точки очевиден. Только для запуска проекта мне нужна конкретика, а ты мне ее пока что не дал. Сколько вожаков в атак готовы составить цепь? Они точно заключат договор с нами? Не будет ли противодействия со стороны властей? Последний момент, ключевой. Без согласия князей создание магических объединений невозможно, а они обычно его дают неохотно. Тот вожак, с которым я обсуждал, вроде бы, в успехе уверен. Ха, значит, своя лапа точно есть. На своем месте Святослав оказался чуток случайно, для полноценного куратора региона он молод и неопытен. Однако обстоятельства так сложились, что более подходящей кандидатуры в момент его назначения не нашлось, да и не выглядел тогда Зульский квадрат перспективным. Таких природных феноменов на карте полно, особых доходов они никому не приносят. Хотя нет, не природных. Аномалии возникли в местах применения в бомб, когда противники перестали сдерживаться и швырялись друг в друга всем, что в закромах лежало. Тогда думали, что в бомбы оружие чистенькое, и метрика пространства быстро возвращается к исходным параметрам, а оказалось, что не всегда и не везде. С тех пор во многих частях континента встречаются зоны, жить поблизости от которых не стоит. Причем сами по себе аномалии не опасны. Они маленькие, максимум 1-3 метра в диаметре, и четко выделяются на любом фоне. Случайно в них не забрести. Опасность исходит от растущих рядом травок, кустиков, деревьев и рождающихся в окрестностях мутантов, чья биология не одно поколение исследователей с ума сводит. Хорошо еще, что зверушки и растения не способны жить вдали от материнской аномалии, физические законы обычного мира быстро отправляют их на тот свет. Ну и совсем весело становится, когда аномалий несколько, и они расположены рядом. Как известно, нет такого явления, которого человек не сумел бы себе приспособить на пользу. Эта черта заложена матушкой природой и не зависит от уровня или типа развития, господствующей в обществе идеологии образованности населения. У людей, по сравнению с прошлой эпохой, даже тип мышления сменился, с рационально-научного на мистико-магический, но база, в смысле жажды наживы, осталась неизменной. Территории вокруг аномалий служат стабильным источником поставок растительной и другой дряни, применяемой для самых разных целей, начиная от строительства и заканчивая захоронением мертвецов. Серьезно, в королевстве Дарам надгробия для богатых покойников изготавливают исключительно из золотистого гранита, добывают который в тамошних прианомальных каменоломнях. Людей, занятых сим не особо почтенным промыслом, называли ходоками, лесовиками, сборщиками или еще как, в зависимости от местности. Из Зульского квадрата народ ничего сверхценного не притаскивал. Немного полезных травок, ценная древесина для дорогой мебели, шкурки животных и тому подобное. Денег у здешних лесовиков было не густо, поэтому окрестные дворяне прижать их к ногтю не пытались. Дураков не находилось, прибыль невелика, а отвечать за лезущую из квадрата кто незатворимый довольно буйными туземцами беспредел перед столицей придется. Посему местные ходоки жили относительно свободно, пользуясь правами автономии. Мы за регионом тоже до недавнего времени следили в полглаза, не находя ничего для себя полезного. А потом элитка лесовиков внезапно решила объединиться и составить полноценную цепь. Они основу для цепи нашли, уже давно, старший. У них даже запасной кандидат есть, на случай, если первый откажется или с ним что-то случится. Нам запасной не подходит. Надо же, пообещали хорошо заплатить или почетом соблазнили. Я бы сказал, старший, оба варианта вместе. Поблизости расположены земли нескольких магических кланов. Лесовики поговорили со стариками, предложили им стать основой цепи в обмен на открытый доступ для родственников и что-то еще. Двое согласились, им все равно недолго осталось. Откуда в малоизвестных кланах на краю мира взялись высшие маги? Ну, они не совсем высшие, глава, неопределенно покрутил рукой Святослав. По знаниям скорее средний круг, но параметры золотого тела для создания печати подходит. Кроме того, лесовики 6 зеленых паутин собрали. Утверждают, что должно хватить. Я послал запрос с данными нашим магам, пока ответа нет. Если усилитель на каждое звено цепи, то и в самом деле хватит. Где взяли паутины? Здесь в деревне живет мастер-артефактор, он изготовил. Везунчики. В другое время я бы, возможно, и не заморачивался, но в данный момент предложение Святослава выглядело шикарно. Народ поможет лесовикам с созданием цепи, в ответ те заключат с нами бессрочный контракт, тем самым обеспечивая приток столь нужной белой энергии. Потому что объединяющая помыслы и сердца цепь, так она полностью называется, это, фактически, усеченный алтарь. Функций у нее меньше, зато использовать их могут не только кровные родственники. Чем больше звеньев, тем сильнее система и в то же время у нее меньше возможностей. Уничтожение одного звена разрушает всю цепь, поэтому обычно ограничиваются 3-4, однако здесь создатели по своим причинам хотят сразу 6. Сомневаюсь, что, в случае успеха, первая цепь у зульцев проживет долго. Окрестным баронам невыгодно появление объединения лесовиков, придавливать отдельные ватаги проще и удобнее. Ну так ведь нам долго и не надо, достаточно, чтобы энергия поступала в ближайший год. Какие-нибудь точные сроки известны. Вожаки между собой окончательно не договорились, они будущие посты делят, сообщил резидент. Но это не страшно, они точно договорятся, среди них принципиальных противников объединения нет. Свою выгоду все понимают, им и цены удерживать будет проще, и от требований княжеского наместника, случись что, отбиваться легче. Собственно, если б не наместник с его поборами, они, может, и не пытались бы свой совет собрать. Все как всегда, невольно улыбнулся я. Дружить проще против кого-то. Ладно, с первым вопросом разобрались. Ищи, чем помочь лесовикам, и чем можем зацепить их вожаков, чтобы они не передумали с нами контракт заключать. Отчеты шли Игорю, я с ним поговорю, нужные ресурсы он предоставит по первому требованию. Что там дальше? Где трактирщик? Должен уже быть, старший, развел руками Святослав. Сам удивляюсь. Передумать не мог? Нет, ни в коем случае. Он на нашей последней встрече был готов контракт подписать, и ругался, что ждать приходится. Ситуация нестандартная и немного анекдотичная. Обычно с нами, о чем договоры заключают? О поддержке. Достать информацию, вылечить болезнь или травму, глотку спящему врагу перерезать и тому подобное. Для прямых столкновений призывают редко, ибо не наш профиль. Сейчас, однако, потенциальный кандидат в контракторы ничего подобного не просил. Ему всего-то требовались деньги и помощь в организации трактира. Человек, практически, отказывался от шанса повысить статус, свой и своих детей, потому что мог бы попросить помощь в учебе, в развитии. И мы бы ему не отказали, нам сильный маг в партнерах выгоднее, чем трактирщик. От него и энергии поступает больше, и выживаемость у магов повыше. Последнее, впрочем, спорно. Спустя пару минут ожидания моя сенсорика доложила о появлении посторонних. С той стороны к нам кто-то бежит, указал я направление, и, кажется, его местная зверушка преследует. Вообще-то, ломок оттуда должен подойти, пробормотал Святослав. «Да, значит, ждем». Находились мы в лесу, примерно в половине дня пути от крупного села, служащего ходокам досуговым и торговым центром. Тут неподалеку переход в один из ничейных лепестков, которым мы изредка пользуемся. Около него я встречу и назначил. Спустя несколько минут из кустов выскочил и пронесся мимо мужик. Пронесся молча, дыхание берег, но по пути состроил жуткую рожу и махнул руками, интернациональным жестом показывая, что надо валить. Ломок. Опознал его мой подчиненный. Следом с треском, шумом, тяжелым сопением и злобным рыком вывалилась здоровенная туша. При виде нас она издала довольный короткий рев и сменила вектор движения, логично предпочтя неподвижно стоящую добычу шустрой и вертлявой. Магия от него не разила, просто здоровенная хищная тварь. Над ладонью быстро соткался из воздуха и капелек воды короткий ледяной дротик, я удобно обхватил его и, выждав подходящий момент, с силой метнул. Попал, конечно же, лед стремительным росчерком мелькнул в воздухе, чтобы вонзиться в широко распахнутый глаз, пробить его и дойти до мозга, дополнительно взорвавшись внутри черепной коробки. Тварюга по инерции сделала несколько шагов, лапы ее подогнулись и туша рухнула на землю. Он далеко убежал, а Святослав оторвал взгляд от зверя, огляделся и пообещал: «Сейчас я его верну». Пока он бегал, я подошел поближе, разглядывая мертвого мутанта. Как бы его описать? Жили-были медведи, обычные бурые мишки, всеядные любители поспать зимой. Потом один из них влюбился в кенгуру, породив с ней отпрыска, в недобрый час повстречавшегося мне на пути. Почему плод их любви бежал, а не скакал, сказать затрудняюсь. Ножки у гибрида выглядели крепкими, длинными, мускулистыми, самое то для прыжков. Вероятно, устал, преследуя первую жертву. Вернувшийся Святослав привел с собой замызганного мужичонку. При виде мертвой твари тот сплюнул, уселся, где стоял, ибо ноги не держали, и принялся орать, что в гробу он видал эту жизнь яую. Хриплые вопли перемежались всхлипами и нечленораздельными звуками. В те минуты, когда уломка перехватывала горло, он активно использовал жестикуляцию. На то, чтобы клиент пришел в относительно адекватное состояние, ушло минут 10 времени и фляжка коньяка. Видя, что он более-менее соображает, я представился, назвавшись мастером по контрактам, и принялся обговаривать условия. Мужичок подтвердил, что ничего ему не нужно, окромя денег до спокойствия душевного. Пришлось уточнить: «Но ты понимаешь, что мог бы стать магом. Базовые знания мы бы тебе дали». На мгновение мне показалось, что он сейчас взорвется. Лицо уломка покраснело, глаза выпучились, рука дернула ворот рубашки. Затем он заорал. Если суммировать его речь за последующие 5 минут, выкинув нецензурщину, то выходило, что с некоторых пор у мужика мечта не выходить за пределы деревни. Ни по какому поводу. Не нужна ему магия, и лес с чудищами тем более не нужен. Тут он сбился на перечислении происходивших с ним в прошлом казусов, довольно опасных, причем особое внимание уделил наполовину откушенной недавно жопе. Волк укусил, ага. Обуреваемый экспрессией, ломок даже хотел продемонстрировать шрам на пострадавшем филее, но его развезло окончательно, и он не смог подняться на ноги, хотя куртку скинул. В чем-то я его понимаю, самому иногда хочется забиться в глушь и не отсвечивать. Стратегия провальная, да, но хочется. Пока мужик переживал отходняк, сначала пуская сопли и слезы, а затем заснув, Святослав отправился по его следам, искать отброшенные при бегстве вещи. Тем временем я рисовал договор. Занятие довольно сложное, потому что каждый договор по своей сути является одноразовым артефактом, в момент активации связывающим 3 объекта, заказчика, исполнителя и алтарь народа. Речь идет о персоналках, клановые контракты действуют немного иначе. За счет связи исполнитель, в данном случае Святослав, может достаточно быстро перемещаться к заказчику, может поддерживать с ним мысленную связь, обмениваться энергией и кое-что еще. Так как на прокол пространства силы требуется много, алтарь служит батарейкой, а заодно элементом, уравновешивающим систему. Изготовить договор сложно, мастер должен владеть некоторыми очень специфическими навыками, не всякий маг высшего круга справится. Хорошо еще, что у меня с собой имелась заготовка, поэтому дело ограничилось внесением образца ауры ломка и записью условий. Еще час ждать пришлось, пока он хоть немного проспится. «Держи», — сунул я ему в руки свиток. «Читать умеешь?» «Не особо», — лесовик, сощурившись и шевеля губами, разбирал буквы. Порыв двинуть ему в ухо удалось подавить с некоторым трудом. Что за доверчивость? Я же ему все, что угодно, мог написать. Конечно, мой народ репутацию бережет и обязательства выполняет, но все равно. Короче, вы договаривались на 5 золотых, верно? Верно, с подозрением посмотрел на меня Ломок. Я даю 10, но вдобавок ты в своем трактире будешь постоянно держать комнату для кого-то из наших. И помогать станешь, если они кое-какой товар в обход таможни потащат. Тоже не за просто так. Согласен, конечно согласен, господин. Тогда мажь палец кровью и прикладывай внизу. Еще бы ему не согласиться, они тут все контрабандисты. Не особо и скрываются. Едва второй оттиск с кровью Святослава украсил договор, как пергамент рассыпался золотыми искрами. Ради персоналок нет смысла создавать способный выдержать напор энергии материальный носитель. Ритуал завершен, соглашение оформлено и зафиксировано, поэтому повеселевшая парочка отправилась в село лесовиков, исполненная благостных надежд. Получивший деньги Ломок предвкушал, что наконец-то перестанет ходить в ненавистный лес. Его визави надеялся в скором будущем ощутить улучшение физической формы, рост интеллектуальных способностей и повышенное внимание противоположного пола. Ну а я пошел домой. Здесь мои дела были закончены. Глава 13. Фамилии у нас нет за ненадобностью. Когда требуется точно идентифицировать личность, говорят сын или внук такого-то, широко используют прозвища, часто приплетают должность, могут циферку следом за именем в документах поставить. Причем в течение жизни идентификатор меняется, например, Татьяну в юности звали Непоседой, а теперь говорят просто главврач. Хотя сидеть без дела она по-прежнему не способна. Глава, я на рынок сбегаю. Чего ты там забыла? Посмотрю, может, что полезное куплю. Танюш, мы находимся на постоялом дворе провинциального городка, стоящего на половине пути между Триединством и столицей. На рынке здесь торгуют картошкой и хомутами, могут еще лошадь подковать. Купцов много, да, но они не торгуют, они ночуют, чтобы утром дальше уехать. Ничего ты тут не купишь. Ну а вдруг? После обследования, вздохнул я, вместе сходим. Дарина просила персиков купить. Вот, а ты говоришь, нет ничего. Мы практически не закупаем еду в мире людей. Нас в свое время пытались шантажировать поставками пищи, с тех пор продовольствие либо выращиваем сами, либо, меньшую часть, берем у соседей. Фрукты и сладости у енотов, морепродукты у крабов. Взамен предлагаем кроличье мясо и, изредка, молоко. Причем надо понимать, что наши кролики на земных слабо похожи, а молоко получаем от одомашненных местных оленей. Да, называем их козами, но по факту это олени. Как следствие, свинина, говядина, домашняя птица на стол попадают редко. Точно так же высоко ценятся выращенные в людском мире фрукты и овощи. Перед возвращением надо круг сыра купить. Сыр – лучший подарок женщине. Знаешь, что я больше всего не люблю у людей? Вздохнув, спросила Татьяна. Она стояла у окна, мрачно глядя на улицу. Запахи. Запахи. Ты же можешь отключить обоняние. Нельзя. Я массу вещей через нос узнаю, диагноз с его помощью ставлю. И в бытовом смысле без обоняния никак. Оно только зрению по важности уступает. Но, она развернулась и застыла в красивой позе, лицом ко мне, одновременно рукой указывая на окно. Стоит оказаться в любом человеческом городе, как сразу становится невозможно дышать из-за всепроникающей вони. Ты просто редко покидаешь лепесток, иначе претерпелось бы. Я не хочу, что им стоит построить хотя бы примитивную канализацию. Почему они не строят инфраструктуру, ты знаешь не хуже меня, дорого. К тому же, на бедняков им плевать, а у богачей есть доступ к качественной медицине, эпидемии они не боятся. Логика безжалостная, но рабочая. Ты не можешь ее принять из-за того, что воспитана в совершенно других ценностях. У нас окружающим гадить не принято, потому что окружают по умолчанию свои. О том, что современная культура и мораль народа сложились во многом случайно, я упоминать не стал. Мы, первое поколение, вышли из сложного общества, в определенном смысле более равнодушного, безжалостного к своим членам, чем любой из нынешних. Когда поначалу перед нами встал вопрос, каким образом выжить и не скатиться в дикость, соблазн решить его за чужой счет появлялся не раз. Счастье великое, в группе подобрались приличные личности. Не идеальные, вовсе нет, просто не подонки и не дураки. Быстро сообразили, что без сотрудничества не выжить, и помогли друг другу пережить самый сложный период. Так возникла традиция. У судьбы своеобразное чувство юмора. Мы, по статусу бывшие едва ли не рабами, приведенные в проект условно-добровольно, по большей части конец света пережили. Знатные небожители, смотревшие на нас, словно на грязь, платившие бешеные деньги за работу генных хирургов, поголовно мертвы. За ними охотились, их выбивали любой ценой, травили индивидуально созданными вирусами. Даже среди храмовников не осталось никого, помнящего ушедшую эпоху. К тому же, людей намного больше, и они разделены. Это у нас все друг другу родственники, все друг друга знают. Если, предположим, в Ливневке стоки забились, и квартальные рабочие не торопятся прочищать, жители могут легко к начальству обратиться, вплоть до меня, потому что вместе в одной песочнице в детстве играли, особого пиетета перед властью не испытывают. Это вряд ли, старший. Ну, вместе на моей шее висели. Не придирайся к формулировкам, ты поняла, что я имею в виду. Так, я закрыл папку с документами, которые просматривал во время разговора, и убрал ее в пространственный карман. Раз уж у нас появилось свободное время, а ты решительно настроена поболтать, давай поговорим. Что за ерунда со скворцом? Ах, скворец, а что с ним? Женщина уставилась на меня чистыми честными глазами, лицо ее буквально излучало невинность, и в целом она выглядела той, скрывать кому нечего. Окончательно воплотить аллегорию спокойствия Татьяне мешала рука, рефлекторно потянувшаяся дергать косу. Никак не избавиться от вредной привычки, всегда, когда волнуется, начинает волосы теребить. Я ухмыльнулся, взглядом указывая на промашку. Не виляй, что он натворил. Поставил эксперимент на себе, вздохнув, раскололась врачиха. Первый этап ритуала открепления и трансформации. Результат – поражение эмоциональной сферы. Когнитивные функции не пострадали, соображает он по-прежнему, то есть частичного успеха добился. Проблема в исчезнувшем целеполагании. Попросту говоря, скворец перестал хотеть. Мы одно время даже кормили его силком. Откатить назад сможете? Да. Года за полтора вернем его в норму. Хоть это радует. Напомни-ка, кто просил разрешения начать клинические испытания на добровольцах. Старший, но ведь все выглядело правильным. Насупилась Татьяна. Не было ошибки. То есть, не видели мы ее. С самого зарождения народ, вернее, народы, пытались избавиться от зависимости от белой энергии. Исследования ведутся непрерывно, в иные моменты истории на них уходило до 10% бюджета. Мы постоянно сотрудничаем с крабами и воронами, периодически обмениваемся наработками с учеными сов и выдр, даже иногда работаем вместе с лисами, змеями и храмами. Результаты противоречивые. Созданный учеными погибшего мира поводок слишком укоренился в нашей сути. Безболезненно вырвать его нельзя. Он является неотъемлемой частью системы. Без него или золотое тело распадается, или возникают различные проблемы с психикой. Сейчас мы легко отделались, всего один пострадавший, причем Татьяна клянется, что обратимо. Прежде, несмотря на жесткие меры предосторожности, ошибки при экспериментах обходились куда дороже. От проблем с исследованиями мы плавно перешли к проблемам медицинской сферы. Главврач городского госпиталя отвечает за всю медицину вообще, поэтому непоседа с удовольствием жаловалась на подчиненных, больных, непонимание окружающих и требовала денег. Учитывая, что казну мы недавно ополовинили, непонятно, на что она рассчитывала. У нас врачебная отрасль не является дотационной, она деньги не сосет из бюджета, а приносит. Единственное, чем могу помочь, дать указание Игорю, чтобы его охотники активнее искали клиентов среди людей. Чрезвычайно интересный спор, перемежаемый байками из жизни врачей, прервало появление отрады Головлевой. Татьяна ради встречи с ней из лепестка выбралась, так-то она свое хозяйство покидать не любит. Если бы требовалось только осмотреть отраду, я бы прихватил кого-то другого, благо, хороших диагностов в госпитале хватает, но программа этим не ограничивалась. В Турии земле достаточно богатых людей, готовых платить за качественное лечение. Причем не все из них доверяют гильдейским целителям, зато слышали хорошие отзывы о нас. Почему бы не попробовать откусить кусок рынка медицинских услуг? Завтра наш главврач уезжает в столицу, покрутится там на местности, проведет первичный анализ. Здравствуйте, госпожа Отрада. Легко добрались. Здравствуйте, господин Александр. Благодарю, все хорошо. Я давно не выбиралась из Триединства, так что путешествовать оказалось даже неожиданно приятно. Рад слышать. Разрешите представить вам госпожу Татьяну, она будет проводить осмотр. Взаимное расшаркивание заняло минут 10. Головлева после прибытия в городок успела отдохнуть. О том, что до осмотра есть нельзя, ее заранее предупредили, обязательную чашку чая выпила быстро. Она не торопилась поскорее покинуть наше общество, наоборот, ей было интересно общаться с давними партнерами ее клана, про которых родители в детстве сказки рассказывали. Да и в целом малые народы прочно заняли место в людском фольклоре, то есть женщина, можно сказать, в легенду попала. Однако, будучи личностью ответственной и считающей, что должна нам за помощь сыну, она стремилась поскорее расквитаться хотя бы с частью долга. Осмотр проходил в специально подготовленной комнате, где Татьяна заранее разместила кучу разномастной аппаратуры. Надо бы через годик-другой к ней в ученики податься. Я, конечно, в медицине разбираюсь, с моим сроком жизни поневоле станешь мастером во множестве сфер, тем более в такой, жизненно важной. Однако знания копятся, открытия совершаются, прогресс непрерывен, поэтому каждое столетие приходится проходить переподготовку, узнавая что-то новенькое. К тому же, практикую я редко, навыки утрачиваются, лечиться лучше у кого-то другого. Прошло 3 часа, прежде чем отрада снова появилась в гостиной. Госпожа Татьяна очень ответственно относится к своей работе, кривовато улыбнулась она, выглядела Головлева уставшей. Мне неприятно доставлять вам неудобства, госпожа отрада. При других обстоятельствах то обследование, что мы провели сегодня, растянулось бы на несколько дней или даже неделю. К несчастью, и у нас дел полно, и вас мы надолго отвлекать не рискуем. Прошу, садитесь. Сняв со стоящих на столе блюд крышки, я принялся разливать суп по тарелкам, попутно подогревая его. Чтобы не возникло недопонимания, пояснил: Татьяна к нам не присоединится, она занята первичной обработкой результатов. Вдруг потребуются еще какие-то тесты, тогда, возможно, лучше подождать, глядя голодными глазами на еду, все же уточнила женщина. Незачем, кушайте спокойно, приятного аппетита. Отрада не ела почти сутки, я тоже за столом не особо болтлив, поэтому следующие минут 20 прошли в относительной тишине. Здесь, кстати, использовали нож и вилку, хотя некоторые блюда почиталось правильным есть палочками. Взаимопроникновение культур, случившееся еще в прошлой эпохе и ставшее привычным. За чаем с пирожками разговор продолжился. Соседи думают, что я отправилась в Боремин. От мужа остался небольшой доход, связанный с поставками специй. Я раз в год уезжаю договариваться с купцами. Могу задержаться на пару дней. Не стоит. Меня впечатлили подчиненные господина близкого, не хочу давать им лишней пищи для размышлений. Когда вы успели с ними познакомиться, улыбнулась отрада, поддерживая легкий тон. Знакомство заочное. Мы собираем информацию из множества источников, и все они без исключения отмечают высокую эффективность гильдейской контрразведки. Пример удачных операций приводит тот случай, когда паранойя себя оправдывает, и лучше не давать дополнительных наводок аналитикам, когда мы начнем действовать. Их и так появится достаточно. Значит, вы решили вернуться к союзу с огневыми? Медленно, с сожалением я покачал головой. Нет, мы будем работать с триединством, это видно уже сейчас. В гильдии состоит много достойных людей, которых мы будем рады видеть среди своих партнеров. Что же насчет огневых? С ними слишком много неясного. Пока попытки разобраться в связанных с ними странностях ни к чему не привели, может, с вашей помощью что-то узнаем. Карина вернулась. Не впопад откликнулась женщина. Карина Огнева, моя подруга, почти полгода отсутствовала, где была, молчит, ходит мрачная. Может, вам с ней поговорить? Ей наверняка уста запечатали. К тому же, в великих кланах учат не откровенничать с посторонними. Какой же игривый народ посторонний. Речь вашего правителя перед разрывом договора до сих пор помнит. Дед рассказывал, потом многие признавали, что он был прав, надо было искать иной путь. Потом, спустя 3 года, страсти утихли, люди успокоились и начали вспоминать. Неполный рассказ о том, что происходило в первые годы после разделения клана, я слушал с тоскливой горечью, смешанной с тяжелым, гниловатым удовлетворением. Мерзкий червячок в сердце, от которого невозможно избавиться до конца, несмотря на постоянные напоминания, упорно подавал голосок, пискляво нашептывая: «Я же говорил, иногда своя правота не радует». Подробности отрада поведать не могла, Она во время раскола еще не родилась, и в своем повествовании опиралась на слова деда. Тот состоял в свите одного из старейшин, то есть видел чуть больше рядовых членов клана. Потом старейшину грохнули, карьера накрылась, но память о прошедших событиях осталась. Вот ей, вместе с личными соображениями, старик с внучкой делился, после того, как убедился, что девчушка умеет держать язык за зубами. Создание триединства, объединение с давними конкурентами понравилось не всем. Огневы, Макшины и Ревские являлись крупнейшими кланами региона. Противоречия между ними иногда выливались в яростные стычки, без трупов не обходившиеся. В каждом клане существовали люди, настроенные резко против идеи жить рядом с кровниками, работать вместе, при необходимости помогать, защищать. Радикалов было не особо много, и, в целом, верхушка их контролировала, но у огневых существовал фактор, серьезно влиявший на ситуацию. Их совет старейшин, он в любом крупном клане есть, практически обязательный элемент внутреннего устройства, обладал необычайно широким кругом полномочий. Тоже, в общем-то, не страшно, тем более что поначалу старейшины Мстислава, тогдашнего главу, поддержали. Люди не глупые, они прекрасно видели, как интриги стравливающего их с соседями княжеского двора, так и сулящие объединением перспективы. Поэтому на первом этапе совет был настроен благожелательно. А вот потом нашлись умные головы, решившие воспользоваться временной неразберихой, чтобы отжать себе дополнительных привилегий. Вряд ли они хотели гражданской войны. Скорее, просто недооценили скопившееся в клане напряжение. Результатом стала гибель значительной части воинской элиты огневых, раскол и проседание во влиянии. Кланы и администрация гильдии, согласно уставу, не имели права вмешиваться во внутренние дела одного из своих членов, зато они могли воспользоваться удобным моментом, чтобы отобрать часть властных рычагов, что и проделали. С тех пор огневы в триединстве на особом положении, потому что у них часть прав вроде есть, только возможности воспользоваться ими нет. Кроме того, оттуда же идет глухой конфликт между правящей семьей и старейшинами, мешающий разобраться с внешними проблемами. Кому принадлежит инициатива избавляться от слабосилков? Выдавливать их из состава клана? Не знаю, подумав, ответила Отрада. И, если откровенно, какая разница, кто был первым? Сейчас они в своем отношении едины. Ни разу не слышала ни от главы, ни от старейшин, что надо действовать иначе. Невозможно. Вопрос скользкий, неоднозначный. По нему должны быть противоположные мнения, не говоря уж о том, что оппозиция должна ухватиться за тему обеими руками. Тогда ничего не могу сказать, развела руками женщина. Немного помолчав, с интересом спросила, а у вас есть оппозиция, или указы вашего господина выполняются беспрекословно, без обсуждения? У нас весь народ, сплошная оппозиция. Мы с радостью сменили тему, прекратив тяжелый для обоих разговор. Намного приятнее делиться байками из жизни слегка безалаберного общества котов, чем обсуждать кровавое прошлое. У людей нет и не может быть той легкой формы анархии, что есть у нас, они не могут ее себе позволить, потому что мы живем в условиях феноменальной безопасности, даже по меркам условно-мирного, хорошо защищенного триединства. Надо бы подумать, под какой легендой ехать туда в третий раз. Глава 14. Наша система управления заточена под одного лидера. Мы живем при формально конституционной, а практически абсолютной монархии, потому что я могу продавить любое решение. Хорошо это или плохо, смею надеяться, хорошо, во всяком случае, достоинств больше. Правитель из меня не идеальный, но полноценных попыток свержения за последнюю тысячу лет не случалось, то есть народ своим главой доволен. Каждому, не согласному с тем или иным решением, предоставляется возможность поучаствовать в процессе и на практике подтвердить правильность озвучиваемых идей. Половина чиновников благодаря такому подходу свои кресла занимает. Еще, спасибо долгому сроку жизни, относится ко мне, как к существу частично сверхъестественному, ну, уж точно не простому смертному. Тоже способствует укреплению личной власти. Недостатки напрямую вытекают из достоинств. Неизвестно, как поведет себя система в случае моего исчезновения или потери дееспособности. Я, конечно, тварь феноменально живучая, любой подтвердит, но уязвимая. Полностью бессмертных существ нет. Вот и получается, что благополучие целого народа напрямую зависит от всего одной личности, Следовательно, желающим навредить котам для достижения цели достаточно эту личность убрать. Мы опасность понимаем, и давно разработали протоколы действий на случай гибели главы, только насколько они окажутся эффективны на практике, с этой точки зрения действия волков уже не кажутся бессмысленными. По их логике, достаточно убрать главное препятствие, невзирая на цену, а остальное довершат потомки. Выходить в отставку или тем более помирать я не собираюсь, зато давно планировал устроить небольшой стресс-тест, посмотреть, насколько хорошо старейшины, и не только они, будут справляться в мое отсутствие. Сейчас время самое подходящее. Внешние угрозы временно купированы, одновременно возник очевидный кризис, связанный с нехваткой белой энергии. Из-за сложившейся ситуации глава застрянет в мире людей, поэтому чиновники вынужденно начнут действовать самостоятельно. Надо еще запрет на дальнюю связь установить, под предлогом незнания возможностей гильдейских сенсоров, чтобы Дарина и остальные рассчитывали исключительно на свои головы. Короче говоря, я готовился к глубокому внедрению. Глубокому по нашим меркам, когда агент отправляется к людям на весь доступный ему срок пребывания. Давно бы ушел, но постоянно какие-то мелочи мешают. Иными словами, он мало того, что выстрелил, так еще и промахнулся. Замечательные у нас специалисты. Чем обосновывает? Говорит, человеческий лук попался необычный, держать неудобно. Сказки, значит, про лапки рассказывает. Ну-ну. Наши руки почти полностью копируют человеческие, из генетических модификаций у них более прочные, глубоко сидящие ногти и роговые образования на костяшках с внешней стороны. Плюс мех, само собой. Но я хочу знать, зачем он вообще стрелял. Так лисы же, с возмущением посмотрел на меня острозуб, из белых хвостов. Забавно, что с точки зрения любого полевика слова начальника стражи все объясняли. Мир с лисами у нас весьма своеобразный. На словах мы партнеры, но при малейшей возможности они стараются нам нагадить, сорвать подписание контракта или вовсе контрактора убить, помешать выполнить заказ, испортить репутацию и все в таком духе. Особенно усердствует клан Белых Хвостов, ближайшие союзники, почти друзья волков. Встреча кота и лиса на нейтральной территории редко не заканчивается трупом, это даже люди заметили и в фольклоре отразили. Мол, когда-то народы жили вместе, но потом лисицы обманули кошек, мы поссорились и теперь враждуем. Острозуб, он не рядового рыжего пытался шлепнуть, а наследника правящей семьи клана, на глазах у кучи свидетелей. Операции подобного рода обязательно согласовываются со мной. Возможности не было, старший. Петерим его случайно заметил, ну и не удержался. Парень ничего не планировал, он по улице шел, когда лиса учуял. Стал искать, заметил. Рядом степняк стоял. Петерим ему по башке дал, лук забрал и выстрелил, промазал. Потом еще от преследователей бежать пришлось, его чуть не поймали. То, что он из наших, определили, скорее всего. Значит, ноту протеста пришлют, побарабанив пальцами по столу, я ласково улыбнулся стражнику. Мне тут замечательная мысль в голову пришла. Разбираться с вашими художествами предстоит Дарине, верно, будет справедливо, если наказание за косяк тоже назначит она. За что, старший? Натурально взвыл острозуб. За все хорошее. Все, иди, у меня дел много. Иди, иди. Не понял. Он что, Дариночку боится больше, чем меня? С чего бы? Она же не только умница, но и красавица редкостная. 1,5 метра ростом, то есть среднего роста, тело покрыто серой короткой шерсткой с голубоватым отливом, хвостик украшен аккуратным бантиком, лицо круглое, с миленьким плоским носиком, глаза огромные, зеленые, колдовские, ушки вытянуты вверх и могут двигаться. Меня всегда веселила привычка Дарины поджимать правое, когда она о чем-то глубоко задумывается. Обожает серебряные браслеты со вставками из лунного камня, у нее штук 20 разных есть. Внешне мы похожи на людей, психика и мораль тоже имеют массу общего. Все-таки народы, их потомки, постоянно контактирующие с обществом прародителей, но и отличий много. Иные органы чувств дают иное мировосприятие, долгий срок жизни меняет отношение ко времени, продлевает детство и период учебы, развитая эмпатия позволяет лучше определять ложь. Между собой мы очень правдивы, хотя умеем играть словами, как мало кто другой. Вдобавок мы индивидуалисты, причем не по меркам современного, склонного к общинности, мира, а вообще. Для отработки командных взаимодействий инструкторы уйму усилий прилагают, чтобы подчиненных заставить шевелиться, Начальству крайне желательно иметь дубинку побольше, потому что без нее коты и кошки склонны заниматься не тем, чем надо, а тем, чем хочется, желательно лежа на кушетке. Отчасти поэтому у нас в школах разрешены телесные наказания. И в целом у учителей прав, в отношении учеников, довольно много. Но и нагрузка большая. Смотри, какие интересные вещи пишут проверяющие. Усадив Ждана на стул, принялся я зачитывать вслух особо понравившиеся перлы. Учитель Лавр длиннолапый заснул во время урока. Когда его пытались разбудить, отмахивался и кричал, что занят важным делом, повышает свою трудоспособность. Учительница Мария Язва III пронумеровала учеников и отказывается называть их по именам, утверждая, что имя еще заслужить надо. Завуч Топотун подговаривал второклассников обнести фруктовый сад его соседа в обмен на хорошие оценки. Что там у вас вообще происходит? Никто не идеален, со светлым одухотворенным лицом заявил маг. Работа у учителей нервная, имеют право на странности. На странности имеет право только Вася Барматун, который из-за шизофрении в лесу живет. Больше никто. Хочешь, я весь педагогический коллектив в армию отправлю, специально Острозуба попрошу, чтобы заставлял строем ходить и каждый день по 10 километров бегать. Ждан нервно сглотнул. По-видимому, понял, что у моего терпения тоже есть предел, и он достигнут. Старший, не надо, кто детишек учить будет? Ветеранов попрошу, им на пенсии заняться нечем. В общем, так, когда я от людей вернусь, в школах должен царить идеальный порядок. И я не про учеников говорю, в противном случае, не обижайтесь. Понятно, да, глава, замечательно. Школ у нас, в смысле зданий, ровно две. Больше не нужно, потому что численность населения относительно невелика, и рождаемость невысокая благодаря контролю со стороны властей. К тому же, часть народа живет в отдаленных местах, не желая посылать детей в город на учебу, в той же Медянке справляются сами. Образование поделено на обязательное и добровольное. Обязательное включает в себя младшую, среднюю и старшую школы, каждая сроком в 5 лет, программа для всех одинаковая. Затем идет один год военной подготовки, от которой не освобождают никого, разве что по моему личному разрешению. В результате на выходе в 24 года мы имеем хорошо образованного, почти взрослого гражданина, понимающего, чего он хочет от жизни. Желающие поступают в высшую школу. Обучение в вышке, платное, разделенное на факультеты. Магия, медицина, управление. Первые 2 года внутри факультета студенты учатся вместе, затем выбирают специализацию на следующие 3-4 года. Например, маги, по итогам внутреннего экзамена, могут поступить на кафедры общих воздействий, боевых действий, теоретических разработок. Набор у теоретиков самый низкий, потому что они, помимо разработчиков новых психоконструктов, также поставляют менталистов, а к ним требования очень специфические. Боевики, кстати, из вышки выходят с дипломом, но звание мага младшего круга получают только после годичной службы. До того они числятся магами-стажерами, на практике осваивая премудрости службы стражником, охотником или кем-то еще. Схожая ситуация и с медиками, в обязательном порядке 2 года работающими на подхвате у старших коллег. Существуют платные образовательные курсы по различным специальностям. Ситуации бывают разные, не все имеют возможности учиться долго. Или в юности денег не было, а теперь появились, или по другой какой причине. Очень часто приходят желающие повысить квалификацию стражники и охотники. Им для карьеры рост в магии необходим. Желающие могут записаться на постоянный курс в отделе дополнительного образования. При отсутствии подходящей программы подается заявка, формируется группа. Вся образовательная структура находится под руководством Верховного мага, который, кажется, зашивается из-за слишком большого количества возложенных на него функций. После возвращения посмотрю, насколько успешно Ждан вздрючил расслабившихся учителей, по итогам буду судить, что делать дальше и делать ли вообще, оставить все по-прежнему или передать школы в подчинение администрации главы, иными словами, в ведомство Дарины, а может и не передам. В состав администрации так входит подразделение, которым в ней, если честно, абсолютно не место. Старший, в облаке духов и тончайших тканей, не столько скрывающих силуэт, сколько дразнящих воображение, в кабинет просочилась Марфа. Только ты можешь спасти нас, вот не надо патетики. Что случилось? Женщина грациозно опустилась на кушетку, естественно приняв наилучшую позу для обозрения ее, любимой. у нас заканчивается сырье, а следующая поставка будет не скоро. Мы, конечно, попробовали поработать с теми купцами, на которых нам указал Игорь, но они очень уж противные, очень. Кисоньки дружно не хотят иметь с ними дел. Заменители не везде можно использовать, надула пухлые губки Марфа. Качество падает, кожа шелушится, шерстка теряет блеск, солдатики становятся страшными. Клиенткам такое давать нельзя. Понятно. От меня ты чего хочешь? Непонятно, откуда на столе появились три листа бумаги. Расширение складских помещений под хранение запаса и денежку на внеплановую закупку. И еще скажи, пожалуйста, Игорьку, чтобы разобрался с островитянами, не самим же нам этим заниматься. Действительно, просмотрев две заявки и докладную записку, я подписал все. Просила Марфа красотка по-божески. Ты на восток засылала кого-нибудь? Двух кисуль от сердца оторвала, направила изучать новый рынок. Старший она состроила скептическую гримаску, закатив очи горе, быстрых результатов не жди. Людишки там живут совсем странные, ну то есть абсолютно. Про моду молчу, хотя косметикой пользуются, и кое-что в ней понимают. Поболтав еще минут 10, красавица выскочила за дверь, напоследок одарив лукавой улыбкой. Наверняка задержится в приемной и будет болтать со Смеляной. Марфа красотка руководила нашим разведывательно-производственным объединением, единственным, насколько мне известно, в своем роде. У Лис есть нечто похожее, но именно что похожее. Госпиталь разрабатывает разные составы, в том числе косметику и сексуальные стимуляторы, а подчиненные Марфы сначала проверяют готовую продукцию, затем изготавливают и продают. Первичное тестирование проводится на стражниках, с которыми у гламурных кис давнее сотрудничество, дружба и сердечная симпатия. А вот отношения с охотниками слегка напряженные, ибо конкуренция. Торговля красотой и сексом с древнейших времен служила великолепным прикрытием для разведки, и народ, разумеется, эту нишу стороной не обошел. Свою продукцию мы реализуем в основном аристократам за хорошие деньги, с ними же и работаем в плане получения информации. Жены и дочки феодалов знают многое, причем они не прочь поделиться своим знанием с теми, кто им помогает. От них же часто поступают чертовски выгодные заказы разного рода, вроде подстав конкуренток или выяснения фасона их платьев на предстоящих празднествах. Работа в аристократической среде сложна, поэтому с мозгами у кисуль, они друг друга так называют, все хорошо, дур среди них нет. В значительной степени благодаря департаменту Марфы Дарина не уступает в информированности главам других вертикалей или даже мне. Правда, дружат они, глава администрации и ее заместительница, или враждуют, сказать сложно, но у женщин это частое явление, так что я мудро не вмешиваюсь. Пусть сами разбираются. Есть нечто прекрасное в наличии подчиненных. Они ходят на работу, приносят дары, выполняют указания, восхищаются тобой, всячески ублажают, исполняют даже неозвученные желания. С последним, правда, следует быть осторожным и лучше избегать, потому что зачастую проявления инициативы заставляют глаза на лоб ползти. Не всегда знаешь, как от последствий внезапного энтузиазма отмахаться. Сейчас я приехал на готовенькое. Все то время, пока шла война с волками, а я занимался делами, в первые два визита действуя автономно и с минимальным прикрытием, разведка создавала легенду, подходящую для работы в триединстве. Аналитикам Игоря пришлось поломать голову, ведь требовалось нечто, с игривым народом никак не ассоциируемое. Они исходили из предположения, что наш интерес к гильдии Турьей Земли замечен, и что наши недоброжелатели попытаются использовать его в своих целях. В первую очередь, лисицы, имеющие в триединстве устойчивые позиции. С болью в сердце штатные хитрованы распечатали старую, прежде не использовавшуюся заготовку. Полноценный торговый дом, маленький, но существующий почти 300 лет, поставляет металлы и изделия из него, репутация великолепная, способен при необходимости достать руду и слитки особого происхождения, читай, внеземного или подвергшиеся обработке в специфических природных условиях, или не в природных. Психоконструкты, меняющие свойства материалов, в значительной степени дошли до наших дней, позволяя мастерам творить феноменальные по современным меркам вещи. Прежде торговый дом Дершиных тихо мирно работал у себя в 5 и сопредельных странах, но со смертью старого главы и с приходом на пост его старшего сына захотел расширить географию поставок. Триединство, с его многочисленными кузнецами высокой квалификации и такими же артефакторами, показалась верхушке купцов перспективным рынком. Много потенциальных клиентов, умеренные риски, вменяемые правила игры со стороны правителей. Стоит попробовать, тем более что пробные сделки прошли успешно, покупатели даже заключили договоры на поставку следующей партии слитков. С учетом возможных будущих прибылей, было решено организовать полноценное представительство. Руководителем представительства назначили дальнего родственника, желающего проявить себя. Дескать, если развернется, то молодец, а если шею свернет, то не жалко. Так я стал Числавом Дершиным, чуть полноватым мужчиной лет 40, круглолицым брюнетом с унизанными перстнями пальцами и бегающим пройдошистым взглядом. Замечательная маска получилась, с первого взгляда дает понять окружающим, с кем их судьба свела. Въехал в город совершенно легально, неделя ушла на вживание в среду и прием дел от предшественника. Тот, конечно, выразил легкое недоумение, ибо прежде считал, что со всеми родственниками знаком, но с вопросами не слишком усердствовал. Мужику с самого верха посоветовали странностям не удивляться, и он, тертый калач, не удивлялся. С позиции купца гильдия вообще и триединства в частности выглядели абсолютно не так, какими они казались для заказчиков услуг или возможного соискателя членства. Совершенно иные темы разговоров, совершенно иные акценты при обсуждении реалий. Те же кланы упоминались постоянно, только не в контексте умений магов и присущих им родовых особенностей, а влияния на земле, возможности пересечения интересов. Например, нам пришлось отказаться от намерения открыть лавку в приглянувшемся месте, потому что рядом находился магазин Борзовых, они конкурентов не потерпят. С другой стороны, Борзовы разместили предварительный заказ на слитки орлистской стали. Если первые несколько поставок поступит вовремя, и качество устроит, можно будет говорить о появлении постоянных покупателей, к которым реально при нужде обратиться с мелкой незначительной просьбой в обмен на скидочку. Для себя, первый месяц я выделил на вживание в обстановку. Триединство представляло собой сложный организм, сложнее, чем город сопоставимого размера или даже более крупный. По количеству важных с точки зрения народа группировок сравниться с ним могла бы разве что столица. Там проживает много влиятельных феодалов, члены княжеской семьи интригуют друг против друга, богатые торговые дома открывают представительства, стоят обители крупнейших религиозных организаций, чьи жрецы настолько друг друга любят, что никогда спиной не поворачиваются. Здесь, само собой, такого разнообразия нет, зато полно кланов, чей интерес может оказаться для меня фатальным. Поэтому отыгрывать принятую роль следовало со всей тщательностью. Среди магов полно спецов, занимавшихся разведкой или контрразведкой, они инстинктом чуют мелкие отклонения от образа. Пришлось побегать по городу, забираясь в самые неприглядные его районы. Основные наши клиенты проживали на клановой стороне либо в приличных кварталах, но некоторые кузни находились вблизи от складов, отдельные мастера устроили производство поближе к дешевой рабочей силе, то есть к беднякам, кое-кто, по требованию властей, вовсе вынес мастерские за городскую черту. Далеко не везде мне были рады. С другой стороны, предлагали мы товар достаточно эксклюзивный, который всегда в дефиците. Конечно, чьи-то интересы оказались ущемлены, но это естественный процесс, неизбежный при организации любого дела, поэтому попыток всерьез на меня надавить не было. Надо думать, покровительство предложат позднее, когда определятся, сколько с нас можно поиметь. Пока что крупные игроки не вмешивались. Мелкие эксцессы, разумеется, случались. Где-то чиновник хотел на лапу и потерял документы. Покупатель отказался оплачивать товар под явно надуманным предлогом. У другого мастера кузня сгорела, он отменил заказ. Обычная жизнь, она состоит из череды проблем. Не могу, нет мест, вы же видите. Все забито, состроил сочувствующую рожу хозяин склада. Рад бы помочь, да нечем. Попробуйте поговорить с Тарлеевыми, у них недавно арендатор съехал и площадь освободилась. Несмотря на участливые слова, в эмоциях его царила полная безмятежность с капелькой злорадства. А где их найти? Как выйдете? Направо минут 5 идти, красные ворота с рисунком березы. Выйдя с территории склада, я остановился, призадумавшись. Чем-то совет мне не нравился, интуиция намекала, что лучше не соглашаться. С другой стороны, хранить товар где-то нужно, и, раз уж прежних площадей не хватает, следует найти дополнительные, хорошо бы вблизи от старых. Вот только уже второй кладовщик отказывает и предлагает пойти лесом, в смысле, к Тарлеевым. «Слушай, мелочь, тут кто-нибудь склад в аренду сдает?» Обратился я к деловито увязывавшей в тючок крупные щепки и досочки девчонки лет 7. «Если проводишь, медяшку дам». Внимательно меня осмотрев, мелкая кивнула. «Что хранить собираетесь, господин?» «В смысле, товар какой? Еда скоропортящаяся или что-то ценное? Чему хорошая охрана нужна?» «Ну, в принципе, охрану надо бы получше», согласился я. «Иной металл дорого стоит. Тогда вам к разиным надо», сделала вывод аборигенка. «Сейчас, пойдемте». Закончив затягивать веревки, она закинула получившуюся связку на спину и уверенно двинулась налево. «Хорошая девчонка, одета бедненько, но чисто, к тому же, семье помогает, топливо ищет. Простолюдинам, чем дрова или уголь покупать, проще и дешевле отправить детей собирать на улицах разный деревянный мусор. Мы куда идем-то? Меня тут к каким-то Тарлеевым направляли. А, это хитрованы местные, хотят район под себя подмять. Со стражей закорешились, Белкиным услуживать пытаются. Владельцев других складов в свою ассоциацию зазывают, только идут к ним не особо охотно. И вам тоже не стоит, поговаривают, у них иногда товар пропадает, а стража случай похищения не особо рьяно расследует. Так поговаривают или пропадает. Один случай точно был. У купца Фингера какие-то редкие травы украли, он до самого главы дошел. Тарлиевых тогда наказали. За разговорами мы дошли до нужного места. Девчушка мне понравилась, умненькая, рассудительная, внимательная, с относительно чистой речью. Чувствуется, что с ней дома занимаются, а не просто на улицу выпихивают. Поэтому, отдавая ей честно заработанную денежку, я спросил: «Держи, зовут тебя как?» «Весна из Смоликовых, господин». «А во, фамилия есть, то есть не просто голодранцы. Меня зовут Числав Дершин, я представляю торговый дом Дершиных в Триединстве. Торгуем металлом в слитках и изделиями из него, хотя здесь, скорее, только слитками. Если вдруг узнаешь что-то полезное для меня, приходи на улицу Магнолий, подворье Золотой Круг. За ценные сведения я заплачу». «Договорились, господин», заулыбалась та щербатым ртом.